из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Место учения Йешуа в общем учении об освобождении. Весь смысл изучения законов мироздания состоит в том, чтобы прийти к Йесоду, чтобы себя проработать до Атерет Йесода. И если соблюдаешь только традиции и всякие ритуалы руками и ногами, то не можешь себя этим исправлять. А поэтому не найдешь ни раввина, ни попа, ни гуру и так прочее, который мог бы себя исправлять. Это совершенно невозможно их методами. Самое большое, чего они достигают, каждый на своем традиционном земном уровне, это то, что они придавливают свое желание получать ради себя, но не работают над ним, над своим злом. Они просто прижимают его. Можешь делать его приплюснутым, каким хочешь, но даже если он приплюснут, то все же продолжает свое существование, продолжает в тебе жить и попивать. Поэтому это не дает развития, не может спасти, ведь не трансформируешь свое зло в добро. Так, например, еврею, согласно законам Торы, запрещено запрашивать проценты за предоставленную ближнему суду. А потому заимодавцы официально и не брали процентов. Но дающий в долг ханжеский обязывал берущего всевозможными услугами, уплатой натурой, подарками и так прочее, компенсируя невзятые проценты, но получая, в конце концов, от берущего в долг гораздо больше, чем одалживаемые суммы и проценты, которые по закону Торы с него не взял. Это практикуется и до сих пор. Кроме того, есть такое понятие, как шабатний год, год Шмиты, наступающий каждый седьмой календарный год. И по законам Торы все долги в шабатний год должны прощаться. А потому, чем ближе подходил шабатний год, тем меньше желание было у взаимодавцев давать в долг. И вот великий Раби Хилел, видя такую алчность народа Торы, их неугасимую жажду получения наживы от своих ближних, от бедного люда, придумал тонкую уловку, извращенный способ, чтобы все-таки стали давать в долг, несмотря на приближающийся год Шмиты. Составляют нечто вроде контракта, договора о сделке между дающим в долг и получателем денег, и передают полномочия по взиманию долга суду, бет-дин. А тот имеет право взимать с должника и после шабатнего года. Этот договор был назван просбол. Легко запомнить, но звучанию легко запомнить. По звучанию похоже на русское слово «произвол». С тех пор раввины позволяют святому народу, который беспрекословно и в точности обязан соблюдать все заповеди Торы, давать друг другу в долг таким весьма замысловатым образом, то есть ради социально желаемого, затаптывают ногами, уловками вечные законы Торы. И это далеко не все преступные уступки неукротимому желанию получать святого народа. Оказывается, что в долг раввины позволяют давать только еврею. Но если дают взаймы гою, не еврею, то они разрешают давать в долг полностью и под проценты, и не требуется никакой просьбы. Разве это не свидетельство того, что иудаизм чисто национальная религия? Своих не имеешь права обирать напрямую, но чужих из остальных народов, пожалуйста. Это просто примерчик. А таких я мог бы привести бесчисленное множество из самого учения иудаизма. Ведь я его досконально изучил и многие годы свято и рьяно соблюдал. Мы видим, что раввины в своих национальных устремлениях извратили законы Творца, указывающие человеку истинный путь к освобождению. Они изучают Тору на свое усмотрение, земным представлениями, выдумками земного разума, инструментами ситра-ахра в человеке. Этим иудаизмом они заменили истинную духовную Тору. И вот именно поэтому пришел Йешуа сказать народу, что есть Тора, и ее силу недозволено притеснять и пробовать иным образом идти к освобождению. Можешь учить и применять любую религию, какую хочешь, даже на протяжении тысяч лет это не принесет освобождения. Посмотри-ка на святой народ. Он получил все освобождение в учении, на бумаге, но они далеко от него. Они находятся еще в глубоком сне, в глубоком рабстве. Мы видим, что уделяем много внимания учению о Царстве Небесном, но и в каждом разделе всего учения об освобождении везде находится множество указаний на Йешуа и его учение. И все эти разделы учения взаимно переплетены, как и сферот, на которые они одеты. Собственно говоря, все, начиная от замысла творения и до общего состояния гмар-тикун, все проникнуто идеей Машиаха, освободителя творения от желания получать только ради себя. Мы увидим, что эта идея и действие, к которому она привела в создании и поддержании жизни творения, проходит красной линией и через все разделы Каббалы. Ведь какова цель творения? Насладить творение. Дать творению все то добро и наслаждение, которое было задумано в замысле творения. Таким образом, что мы имеем? Учение о Царстве Небесном, которое еще называется учение о глупости, это кетер. Затем есть у нас учение открытой Торы, это даат. Учение тайной Торы, зоара, тиферет. Учение о десяти сферот, ари, есод. И тогда приходит Машиах в Малхут, когда уже не потребуется изучать духовное, ибо всякая плоть узри Творца. Если взять каждый раздел этого учения, то найдешь везде бесконечные указания на внутренние законы учения Йешуа. Посмотри-ка на открытую Тору Мойше. В самых общих чертах, как мы можем найти там ссылки на учение Йешуа? Куда все это направлено? Авраам идет куда-то в землю обетованную. Что-то за земля. Это место в человеке, где он освобождается от зла, от желания получать ради себя. Поэтому и даруется открытая Тора как инструмент, посредством которого можно прийти к освобождению. А народ 40 лет изучает Тору в пустыне, чтобы быть в состоянии войти в землю обетованную. Йешуа принес народу освобождение и больше ничего. В пустыне они были физически свободны от народов мира, желание получать только ради себя. Там они учились работать на отдачу. Время от времени кто-то попадался на их пути, и тогда они уничтожали все, что было недобродетельно, конечно, по указанию Ашем. Это то, что мы видим. Вся Тора – это путь к земле обетованной, к земле освобождения. А сам Моше наказал народу перед своей смертью. «После меня придет пророк. Слушайте его». Этот единственный пророк – Йешуа. Моше не сказал, что после него придут пророки, раввины со своим иудаизмом, ученые-каббалисты, а только пророк в единственном числе, которого и заповедовал слушать. Что мы учим в Зоаре? Мы проработали к этому часу чуть больше, чем половину первой книги Зоара. Смотри, сколько указаний на Йешуа нам уже встретились. Какое воздействие они на нас произвели, особенно с того момента, когда мы стали изучать о пророке Хабакуке, о смерти Хабакука и его воскрешении из мертвых. Повсюду в Зоаре разговор идет об освобождении, связанном с высшим кетером. Как это нас далеко продвинуло в постижении духовного. С этой статьи пробудился и увидел свет концепт Йешуа с учением о Царстве Небесном. И мы видим теперь ретроспективно, обращением назад к уже пройденному материалу во всем, что бы ни учили и в самом учении Каббалы. Все, что там говорится о Кетере, все это сила Йешуа. Весь путь от Эйнсов до нашего мира Ари взял из Зоара, причем с перспективы Есода. В его личности душа пришла уже к полнейшему развитию до Атерет Есод, в то время как Шимон бар Йохай получил раскрытие с перспективы Тиферет. Конечно же, в частном аспекте каждый из них полностью развил свой собственный уровень Есода. Моше до уровня Есода сферы Даат, Шимон до Есода сферы Тиферет. Но по шкале душ всего человечества Шимон бар Йохай был только Тиферет, а в то время как Арий достиг по всеобщей шкале душ общего им Есода, а потому смог привлечь силу свечения Хохмы, ибо имел мощь отражать высший свет истинным, общим Есодом всего человечества до свечения Хохмы, высшего света. Где же мы можем видеть в учении Каббалы указание об учении Йешуа? Изначально, что существовало, это Эйн Соф, в котором возникает желание создать мироздание, желание отдачи. Создаются четыре стадии в самом свете, а затем он создает кли, создательный, созидательный мир, и дает в кли свет. Сначала создается таким образом недостача, а затем свет дает наполнение этой недостачи. В замысле творения было желание создать творение, которое будет абсолютно независимым во всех своих уровнях. Такое творение, чтобы не имело совершенно ничего от света, а только кли, опустошенное от света. Сугубо индивидуальное. И каждый элемент творения сделан таким, что всегда стремится к индивидуализации. Каждое творение на своем уровне страстно желает прийти к своему полному развитию и совершенству. А затем собрание всех индивидуумов, приведших себя к совершенству, это делает творение совершенным. Мы видим, что сам свет имеет свойство абсолютной отдачи. Его свойства стремятся приобрести и его творение, кли, созданное светом. Эта отдача и есть то свойство Йешуа, которое он принес в этот мир. Далее, весь мир Адам Кадмон – это мир Кетера, мир дающего. Цель творения в том, чтобы его насладить здесь. В Ака встроена как бы идея Машиаха, в зародыши. Йешуа присутствует здесь потенциально, в силах, которые еще весьма тонкие и разряженные. Проявление Йешуа начинается с первого парцуфа Гальгальта. В нем происходит нечто примечательное. Весь прямой свет входит одним махом в гуф, тело сферот. Через П, то есть свет Кетер со всеми остальными девятью нижними светами. Это характерно только для этого парцуфа, что в одно кли приходит одним махом все 10 светов. Они, правда, располагаются в соответствующем порядке сферот сверху вниз, только в одном кли, ибо здесь есть только один приемник света, одно кли. Но место будущего кли, Кетер, уже имеется. И в том месте, где было кли Кетер, в парцуфе Гальгальта, там побывал и сам свет Кетер. Таким образом, потенциально там было кли Кетер со светом Кетер. Это уникально и имеет место только в этом первом парцуфе творения. И только в Гмар-Тикун будет так. Только с тем различием, что высший свет полностью проникнет до мира Осия включительно. А здесь, в Гальгальте, сам свет общего Кетера, Йехида, одевается вместо сферы Кетера. Нет еще здесь, конечно, кли Кетера, а есть только тонкое сгущение света, высшая сфера вместо будущего кли Кетер. На уровне парцуфа Гальгальта это сравнимо с приходом Машиаха. Весь мир Адам Кадмон – это мир Кетера, мир дающего, высших мирах, куда одевается сам Творец. Эйн Соф создаются условия и предпосылки для прихода затем истинного Машиаха, одетого в материальное тело самого грубого из всех миров. Затем во втором Итпаштуте, во втором распространении света, то есть при формировании парцуфа Аб, мира Адама Кадмон, свет Кетера уже больше не возвратился в Келим. Вот там тогда и получилось удивительное явление. Кли Кетер есть, а соответствующий ему свет Кетер вышел из Келим и стал под Малхут Дерош. Он там так и остается до Гмар-Тикун. Он остается там, чтобы оттуда помогать Келим в получении света, то есть не внутри Келим, а вверху и вне их. Получается очень специальное состояние, когда свет Кетер находится вне Келим и вне кли Кетер, и только светит на расстоянии. И тут пошел процесс мате вело мате. Входит и не входит. На языке Зоара 10 раз входит и 10 раз выходит из Келим. И все это ради того, чтобы сформировать настоящий Келим, чтобы были сами в состоянии, каждый индивидуально, определять, как и сколько ему получать от высшего света. Ибо есть закон. Приход и удаление света делают кли. Если в Гальгальта высший свет вошел во все сферот сразу же, одним разом, то в Аб мы видим уже первые наметки и признаки будущей индивидуализации творения. В этом и был замысел творения, чтобы высший свет приходил к каждому объекту творения лично. Мы видим, что идея Машиаха «Я завет» развивается теперь дальше через парцуф Аб. Таким образом, свечение света кетер, кли кетеру, служит как бы промежуточным звеном между светом и келим. Он стоит навсегда вне келим, но уже побывал в них в первом парцуфе Гальгальта, то есть в самом творении. Ибо в Гальгальте свет кетер уже был, а затем исторгся в Исталкут Алеф ради образования парцуфа Аб, то есть ради келим. А потому это место кли кетер уже получило вкус света кетер, и он у него остался навсегда. Ведь ничего не исчезает духовным, и сам свет кетер имеет уже свойство, что-то от творения, от места кли кетер парцуфа Гальгальта. Он несет это свойство в себе. И когда мы видим от кли кетера, в этом свете кетера, знамение будущего имени Йешуа. Пока это еще только как тонкий келим, только в структуре высших духовных миров. Но позднее они укоренятся в душе человека. В парцуфе Аб не было еще душ. Души появятся лишь в мире Ацилут. Но условия прихода Машиаха проглядываются уже здесь, в высших мирах. Существует принцип. Ничего не может возникнуть внизу, чего бы ранее не было вверху. Или еще, иначе, ничего не существует в частном, чего бы не было в общем. А потому, как может прийти Машиах, как может прийти Йешуа сюда на землю, если не найдем в высших духовных мирах источник, откуда он должен спуститься вниз? Таким образом, мы видим, что в приходе света и его распространении формируются условия для прихода затем Машиаха. А теперь посмотрим дальше. Я пробую здесь наметить глобальную только штрихи того, как можно увидеть в учении Каббалы раскрытие феномена Машиаха и его первое проявление и появление в кли кетер. Ведь все первое приходит сначала в кли кетер, самое тончайшее из всех. Насколько существенно отличается такое представление структуры миров и человека выше разума от научно-технического подхода. Во всех разделах учения об освобождении проходят красные линии не что иное, как идея освобождения. И поэтому, когда учишь ТЭС, не забывай, что речь там идет только об освобождении, хотя кажется с первого взгляда весьма техническим. А поэтому при учении ТЭС постоянно следи за своим состоянием и корректируй себя, чтобы стал чувствовать, что имеешь дело с процессом развития духовных миров, развертывания замысла творения. И что в этом процессе развертывается и сила Машиаха. Тогда будет совсем иная учеба, тогда изучение ТЭС станет замечательной духовной авантюрой, а ты в ней главный герой. Тогда будешь знать, откуда это пришло и зачем все это нужно. А затем приходит парцуф Саг, бина, который очень напоминает нам структуру кли кетера. И она состоит из двух частей, над табуром и под табуром. Над табуром у нее кли кетер, и там есть священие хохмы. А вот свои девять нижних сферот Никудот де Саг, Хасидим, она протянула под табур. Ведь там находятся ее дети, зон, которым она обязана давать, помогать. Но ее отношение с ними из четыре стадии прямого света Арба, Пхинот де Ор, Яшар. То есть, бина спускается к нижнему, чтобы помочь им. А когда мы говорим о бине, то имеем в виду бину в общем аспекте и бину в частном аспекте. В частном аспекте есть бина в каждой сфере. Таким образом, поднятие в кетр происходит всегда поднятием к бине кетра. Ибо такая связь существует только между Малхут и биной. Таким образом, мы видим и здесь, в парцуфе Саг, дальнейшее развитие идеи Машиаха и ее развертывание свойства абсолютной отдачи, добавляя творению сгущение и огрубление качества и формы килим. С одной стороны, творение делается как кли получения, которое, как таковое, прямо противоположно свету. Но невозможно иначе создать творение, чем противоположным свету. Творение должно стать согласно замыслу полностью автономным. А поэтому творение – это только кли получения. Ведь каждое кли творение должно по замыслу творения отвердеть, дабы получить полную автономную и свободу воли, волеизъявления, получать и или не получать от высшего источника. Как нет насилия в духовном, так и незаконно никакое насилие и в нижних. И а понятие группа, какую бы цель она ни преследовала, подразумевает собой следование воле, авторитету, директивам лидера и руководство группы. Авторитет – это абсолютно чуждое духовному существованию прерогатива этого материального мира, где сильный правит слабым. Одним из сильнейших орудий такого властвования над слабым, в частности, во всевозможных групповых методах изучения духовного, религии и так далее, служит аспект авторитет. Сначала принимают человека в группу на добровольных началах. Ему ведь не хватает общения, ласки, утешения. Затем его нагружают. Промывают мозги системой главаря группы. И вот тогда внутри пойманным группой души человека происходит превращение. Он начинает ставить лидера группы на пьедестал, делает своим кумиром. Сам внешний вид лидера группы становится для него святостью. Это страшное явление, которое идет прямо от ситра Ахра, от того другого вместо одного. А теперь посмотрим, как распространились, как распределились. Посмотрим, как распорядился сам Творец по отношению к своим творениям. Разве он раскрыл миру свой авторитет? Нет. Его присутствие как бы неощутимо, не говоря уже о его видимом присутствии. Он спрятал себя от творений, дабы представить каждому из них свободу воли, чтобы самому развиваться и по мере развития избирать его путь. Ведь если бы он сделал свое управление открытым всем, то, конечно же, все сразу же узрели бы, что стоит того, чтобы следовать его Торе и заповедям. Тогда все бы узрели его всесилие и высший авторитет. То же самое свойство и у Йешуа, ведь каков отец, таков и сын. То же самое справедливо и в отношении стадии Машиаха. О Моше сказано в Торе, что был самым скромным человеком в мире. Шимон Бар-Йохай был одним из известнейших мудрецов Торы и Талмуда. Разве он это демонстрировал своим ученикам? Разве он сам написал свой Зоар? До своего приезда в страну Израиль в последние пару лет своей жизни Ари вообще не показывался внешнему миру. Он был занят изучением Зоара, и никому было, и некому было ему в этом помочь. И только для передачи учения о пяти парцуфим он раскрыл себя миру, выбрав для этого только одного лучшего и достойного ученика. И тот написал все книги Ари. Мы видим, что в природе истины духовного свойству отдачи претит всякая и любая форма авторитета личности. Кто себя возвышает, того Хашем опускает. А поэтому и те, что ищут в изучении духовного авторитета Рава, который бы направил, разжевал или просто присутствовал в какой бы то ни было форме, даже виртуально, подчеркивает там с тем самым, что желают работать внутри разума. Ведь только земной разум может убедить человека, что какая-то облыселая или волосатая голова – твой авторитет. И только индивидуальная работа над собой, верой выше разума, снимет потребность в авторитете. Только тогда откроется человеку сам прямой путь Творца, и он начнет получать от него самого, как удары плеткой, так и отцовские поощрения и дары. Перефразирую слова царя Давида. Когда пророк Натан предложил ему избрать их двух зол, из двух зол меньшее, лучше удары от милосердного Творца, чем от безжалостных авторитетов, от кровожадных из плоти и крови, не имеющих никакого сострадания к ближним. И мудрецы Торы говорят о Творце. Ашем дает удары праведнику и сам же забинтовывает раны. Он создал желание получать, он создал и учение об освобождении, чтобы учить свое творение, трансформировать это желание в желание отдачи. А все духовные авторитеты заботятся только о собственном успехе и собственном кармане. Они не гнушаются при этом никакими преступными методами, принуждения ничего неведущего ученика по принципу «цель оправдывает средства». Что же говорит нам об этом? Сам Йешуа в учении о Царстве Небесном здесь перефразировано: «Все лидеры групп желают повелевать над их членами. А вы, мои ученики, ученики Йешуа, те, что стремятся к отдаче и приведению себя в соответствии с законами Царства Небесного, должны поступать иначе. Кто из вас хочет стать первым, пусть служит остальным и ставит себя поистине ниже всех остальных». В замысле творения мы видим, таким образом, параллель аспекту двух сил мироздания, двух линий. С одной стороны, линия создания кли, кабала, получателя наслаждения, то есть нечто действительно отделяющее и отдаляющее творение от света. Творение вместе с огрублением света опускается все дальше вниз, становясь толще и грубее, все более отдаленным от высшего света. С другой стороны, мы видим, что благодаря этому развертывается и идея Машиаха, что одновременно с созданием мира Творец вносит в это же творение путь к освобождению. «Я создал злое намерение, я создал и средства против него». Интересно, что на святом языке стоит не слово «средство», как это переводят, а «тавлин», дословно «специи». Мы знаем, что нет слова в святых документах, не имеющие в себе скрытых указаний. Вот и здесь слово «тавлин» происходит от слова «твила», что означает «окунание». Окунание связано с аспектом очищения и веры в высшие знания. Что же говорить? Что же говорит нам Творец? Я создал злое начало, кли, получение, желание получать. И я создал путь спасения через духовное окунание. Сначала в воды хасидим, окунание водой, а затем окунание в Святом Духе и огне, свечение света хохма. Одновременно приходят эти две линии. С одной стороны огрубление и одоление от Ашем, а с другой стороны приближение к освобождению. После парцуфа саг вышел мир Некудим. Это следующий шаг в образовании келим. И вот в этом мире Некудим мы находим нечто удивительное. В каждой сфере есть теперь два полюса – правый и левый. Правый – это свойство самой сферы, а левый – это ограничение. Малхут поднимается в каждой сфере и получает свое место слева от каждой сферы. Если есть ограничение, то есть связь дающий-получающий. Дающий – свечение сферы, получающий, ограничивающий малхут в каждой сфере. И вот от ограничивающей малхут каждой сферы может теперь подниматься обратный свет к своей же сфере, вбирающий ее свечение. В мире Некудим верхняя половина может получать высший свет, а в Гар есть уже исправление. Подобие трех линий, в то время как нижняя половина под парсой не может туда пройти свечение света хохма. Получается, что верхняя половина находится в свету, в то время как нижняя остается во тьме. Но как может совершенный Творец создать творение несовершенным? Что же сделал Творец? Нечто чудесное. Он ломает эти келим мира Некудим, те, что могут получать свет, и те, что не могут, добряков и злодеев. Он затем смешивает друг с другом, ибо и те, и другие принадлежат творению. А как же тогда рассматривать строгий запрет евреям смешиваться с народами мира и учиться их деяниям? И вот в мире Некудим высший свет прошел через парсу и привел к разбиению келим и масахим, сил отдачи. Теперь каждый осколок имеет в себе оба, и добро, и зло. От свойств выше хазе, где остались искры святости, и от свойств ниже хазе, где остались только жажда получения, недостача. Здесь еще далеко до создания человека находит место дальнейшее развитие и развертывание идеи Машиаха. Ведь абсолютно каждая разбитая частица, большая или маленькая, сильная или слабая, располагает теперь обоими компонентами. Есть в ней искры света и тьма, добро и зло. Почему же было сделано именно так? Чтобы принести освобождение абсолютно каждой частице творения. Ибо если искра света святости находится в каждой частичке, то эта частичка, исправляясь, сможет всегда полагаться на те искры, что в ней, и благодаря им вытянуть себя из тьмы. Таким образом, все это разбиение келим было только ради самого творения, дабы каждая частица творения располагала в себе индивидуально всеми условиями для будущего подъема из клипот, из нечистых желаний, желаний получать только ради себя. А затем смогло бы достичь и самых высоких вершин совершенства. Вот это мир Некудим. А поэтому абсолютно каждый разбитый осколок келим приобрел и искры ГЭ. А не так, как учат в той технологической птихе, что одна часть из четырех групп разбиение состояло якобы только лишь из Ахаб в Ахаб. Тьмы в тьме. Это кощунство. Это мог придумать только технарь, полностью оторванный от святости. То есть равно желание отдачи. И сказано мудрецами Торы, что учитель отвечает головой перед небом за каждое слово, которым он обучает своих учеников. И тот должен был весьма остерегаться, дабы не завести их в вонючие, читай, наукообразные воды болота, где они наверняка погибнут. Ведь Торой запрещено делать какие-либо образы перед ликом Творца, а так называемый научный метод и есть одна из форм постановки образов, наука образов, затменяющих истинное постижение духовного. Это уже не каббала, а каббалистика. Вдыхая вонючий воздух подобной каббалистике, ученик ставит внутри себя в своем восприятии преграду перед Творцом. И вот он уже начинает служить наукообразной системе вместо никого иного, кроме Аше. Как сказал Йешуа, нельзя служить одновременно двум господам. Либо служишь одному Ашем и ненавидишь другого, либо служишь другому Ситрахри и ненавидишь одного. Вот вам и Иван Сусанин наоборот оборотен, приводящий добро клипот в исполнении заповеди к ее отрицанию. Поэтому, безусловно, кто захочет понять кетер головой, так и останется с технической птихой. Следующий мир после разбиения мира Никудим – это мир Ацелут. Мир исправления. Он строится из двух частей или двух сторон. Правая сторона – это Парцуфим со свечением общего света Нефеш. Всех миров плюс Решимо Руах. Левая сторона мира Ацелут – это ранее разбитый Келим и Масахим мира Никудим, который получает теперь свое исправление. Идея Машиаха еще дальше раскрывается в мире Ацелут. Исправление творения ниже Табура. Если ранее в мире Никудим только верхняя половина могла получать свет изобилия, то в мире Ацелут может теперь и нижняя половина получать свечение. А приход света к любой части творения и есть его исправление, его спасение. Вот тебе и простое определение понятию спасения. Приход света к той части творения, что находилось во тьме. Что мы еще видим в мире Ацелут? Что Малхут, Ца, была спрятана в голове Атика с тем, чтобы все, что под этой Малхут, смогло полностью получать свет исправления через Атерет Есот. Получение ради отдачи. То есть, начиная с Аа, Ариханпин и ниже, нет больше Малхута первого ограничения. Вместо нее используется Атерет Есот. В Малхут есть две точки. Первая точка Цимцума Алиф. Через нее не может проникнуть свет нижележащему творению. А вторую точку Малхута мы называем Малхут второго Цимцума, где Малхут соединена с Биной. Оттуда свет может проникать к нижним. И вот в мире Ацелут создаются души. Как был создан человек? В общих чертах. Зайрампин и Нуква поднялись в дух. Зайрампин и Нуква поднялись в дух подъемах миров, соответственно, к Ишсут и Абавыима, мира Ацелут. Там они сделали Зивук и родили Адама. Чье место под Абавыима? Ишсута и Зеа, Зайрампин. Смотри, там и место, где родился Адам, И это общее высшее место корня душ. Корень душ – это таким образом Ишсут и Зеа Мира Ацилут. Хотя обычно мы говорим, что души снисходят от Малхут Мира Ацилут. Но это потому, что она получает от Зеа, родителей Адама. Зон произвели его, будучи одетыми на Абавыима, ибо туда они поднялись и получили от Абавыима, их родителей, соответствующее священие. Зеранпин, Зеа, получил священие от Аба, а Нуква от Има. На своем месте Зон не мог родить человека, а только на месте Абавыима, так как Абавыима имеет цвет Нешама, а человек по определению должен иметь в себе Нешама, божественную душу. Появление потомства означает одну ступень ниже, чем папа и мама. Ближе к завершенности Келим. Великие праведники Авраам, Ицхак, Яков, Меркава, колесницы, носители сил, Зеранпин, Мирацелут, Зеа сам по себе не имеет своего кетера. Вместо кетера используется в нем сфера Даат, ибо есть у него три линии, а поэтому в голове у него три сферы – Хохма, Бина и Даат. И это только в Гадлуте. Нормально, у Зеа только шесть сферот и нет головы, а в теле у него Хесед, Гура и Тиферет, а Сов Парцуфа – Нецах, Од и Есод. Будь внимателен и всегда вставляй в русский перевод каббалистического термина маленькую букву «хей». Там, где в иврите имеется соответствующая буква «хей». Это очень важно, ибо без нее нет силы в русском переводе, нет силы в русском переводном слове. Не заменяй его и на русский звук «ха». А потому пиши и выговаривай «од» вместо «ход», ибо иврит различает весьма остро эти две буквы и два звука «хей» и «хет». Пиши, пиши и выговаривай «ашем» вместо «ашем» и так далее. Это звук «хей» очень близок к украинскому «ха». И вот Бина в своей любви к сыну Зеа дала ему кетер, корону. Ведь у Зеа есть только его хабад, хагад, нехи. И нет своего кетера. Кетером служит ему окружающий свет от Бины. Вот мы и пришли теперь гигантскими шагами к самому месту Йешуа, который в своем первом пришествии на землю одевается на кетер Зеа Мира Ацилут. Это и есть духовный уровень Йешуа в его приходе на землю, одетого в тело нашего материального мира. Это внутренний аспект Йешуа с его степенью чистоты от бины. Можешь себе представить, что это за душа? Имей в виду, что здесь не говорится об уровнях постижения самого Йешуа, в только проявлении его уровня при первом приходе в наш мир. А сам корень его души – это гар, кетера, парцуфа, атика, мира ацилут. Пока старайся понять все это, лучше сказать «принять», в принципе, в общем плане, а не заостряться на частностях. Им пока еще не место здесь. С одной стороны, Йешуа как человек, включающий в себя зад Зеранпина, а с другой стороны, Йешуа как бина. И мы знаем, что бина – это чистые, высшие, тонкие хасидим, чистое желание отдачи. А потому христиане и стали видеть Йешуа как самого Бога. Смотри внимательно. Собственно говоря, у этого кетера нет природы Зайрампина. Он принадлежит Бине, а Бина – божественна. Кто создал мир? Абавыима. Бина. А Зеа и Нуква – это уже Зад. Мир, созданный именем Элохим. Абавыима. Это удивительно, что я говорю. Нигде не сможешь этого услышать. Я взял это из глубиннейших источников Каббалы. С прозрением сверху. Этого нигде не найдешь. Это наивысочайшая теология всех времен, данных когда-либо человечеству. Раскрывается здесь и теперь впервые. Ибо время настало. Таким образом, Йешуа – это кетер, пришедший от Бины. С одной стороны, этот кетер стал кетером Зеа, а Зеа – это уже мир, созданный в 6 дней творения. И поэтому этот кетер стал как творение, ибо принадлежит теперь уже Зайрампину. С другой стороны, у этого кетера изначально природа не от Зеа. Этот кетер Зеа весьма особенный. Мы будем об этом учить, и тогда увидим это совсем иными глазами. Этот кетер от Бины. А Бина не продукт творения, а сама сотворила мир в 6 дней творения. Бина – абсолютная святость. Нет совершенно никакого проявления зла в Бине. А поэтому и у Йешуа нет никакого зла. Этот кетер спустился к 9 сферот Зеа в состоянии гадлут в Зайрампине, чтобы стать ему короной. Зеа – это Израиль вверху, а внизу народ Израиля, носители сил Зеа. У Израиля внизу одна задача, одна роль в этом мире – неуклонно приводить себя в соответствии с Зеа. Вверху, и функцию свойства ЗА, что вверху проносить через свою жизнь здесь, внизу. Что все это значит? Кетер Зайрампина, мир Ацилут, это сила Бины. Бина дала его высшему, ЗА. А в ЗА, мир Ацилут, заключается таким образом сила освобождения. Ибо Бина приносит освобождение своим детям. В духовных сферах, которые называются 6 днями творения, собственно говоря, 7, Зеа и Нуква. Но я говорю здесь 6 днями, имея в виду незавершенность творения, что снимется в Гмар-Тикун, а 7-й день пока только Нуква Зайрампина, а не полностью отдельный парцуф Малхут наравне с Зеа. И вот то же самое должно найти место здесь, на земле, в отношении душ человеческих. Освобождающая сила снизошла сюда вниз, на землю, точно таким же образом в тело Израиля. Это сила Йешуа. Есть Йешуа в духовных мирах, и, кроме того, Йешуа снизошел сюда, на землю. Йешуа в своем духе – это оболочка, одеяние кетера Зеа. То есть он – меркава колесница, носитель, оболочка кетера Зеа со своим телом здесь на земле. Ибо источник духа там, а тело спущено вниз на землю. Его дух пришел сюда на землю, здесь народ Израиля, Зеа, собственные 9 сферот Зайрампина. А Йешуа – кетер Зеа, корона, царь народа Израиля, так как точно так же это и в духовном мире Ацилут. Там душа Йешуа одевается на кетер Зеа мира Ацилут. Кетер означает в переводе корона, а корона – атрибут царя. А поэтому Йешуа по силам также и царь народа Израиля. Вот мы и пришли к душам здесь, к душам здесь на земле. Ибо души – это последняя станция, корона всего творения в общем аспекте. Души одеваются в в человеках, которым замыслом творения предназначено произвести окончательную отделочную работу в приведении творения к совершенству, так как только подъемами ман, душами человеческими, здесь, на земле, может исправиться Б и Я. Миребрия Яцера Ясия. И вот это самое тонкое. Ашем оставил человеку, для чего и спустил вниз душу Йешуа, одетую в тело нашего мира. Немного понятно. Все это элементы духовных источников феномена Йешуа. Таким образом, по сути говоря, и весь Тес пронизан учением о Царстве Небесном. И только сознавая это, можно учить и Тес с пользой, находя в нем духовное спасение, а не технические измышления.